Глава 10. Клэрис Старлинг, прислонившись к игорному столу, занятия шли в учебном казино ФБР, пыталась сосредоточиться на проблемах отмывания денег в игорных заведениях. Прошло 36 часов с тех пор, как она представила свой отчет в Балтиморскую окружную полицию. Печатала отчет двумя пальцами машинистка, прикуривавшая одну сигарету от другой. «Попробуй, может, сумеешь открыть вон то окно, если дым тебе мешает». Потом Старлинг отправили назад в Квонтик, напомнив, что убийство не подпадает под юрисдикцию федеральных органов. Вечером в воскресенье по всем телеканалам прошла сцена битвы с телеоператорами, и Старлинг не сомневалась, что села в хорошую лужу. И за все это время ни слова от Крофорда, ни слова из Балтиморского отделения ФБР. Как будто она просто бросила свой отчет в яму. Казино, где она сейчас стояла, было тесным и маленьким. Оно когда-то разъезжало в автоприцепе, пока не было конфисковано ФБР. Теперь его использовали в учебных целях для курсантов академии. Узкая, не очень длинная комната была набита полицейскими из самых разных мест. Старлинг уже отказалась, с благодарностью, от нескольких стульев, предложенных ей поочередно двумя техасскими рейнджерами и детективом из Скотланд-Ярда. Остальные курсанты ее группы находились сейчас на другой стороне здания академии, в спальне, где совершено преступление на сексуальной почве, отыскивая волосы преступника на ковровом покрытии, взятом из настоящего мотеля, и в банке города Н, пытаясь обнаружить отпечатки пальцев. Но Старлинг провела на обысках такое количество часов, разыскивая отпечатки пальцев, когда специализировалась по криминологии в университете, что теперь ее послали на эту лекцию для полицейских стажеров. Она подумала, может, есть и другая причина того, что ее отделили от остальных. Может, прежде чем выгнать, тебя изолируют от сокурсников? Опершись локтями о стол для игры в кости, Старлинг снова попыталась вникнуть в то, что говорилось об отмывании денег в игорных заведениях. Вместо этого в голову ей лезли мысли о том, как не любит ФБР, когда его сотрудники появляются на телеэкранах, если речь не идет об официальных пресс-конференциях. Доктор Ганнибал Лектор был лакомым куском не только для радио и телевидения, но и для газет, и балтиморская полиция с радостью сообщила репортерам фамилию Клэрис. Снова и снова видела она себя такой, какой предстала перед зрителями вечерних теленовостей в воскресенье. Вот она, Старлинг из ФБР, в Балтиморе, грохающая ручкой домкрата по железной двери гаража над вползающим под эту дверь оператором. А вот агент ФБР Старлинг, угрожающий, поворачивается к ассистенту оператора с той же ручкой домкрата, зажатой в кулаке. Соперничающая с этой компанией World Pictures, которой так и не удалось отснять собственный фильм, объявила, что подает в суд на Старлинг из ФБР и на само бюро за нанесение телесных повреждений, потому что телеоператору в глаза попала пыль и кусочки ржавчины, когда Старлинг колотила по двери. Джанетта Джонсон выступила по национальному телевидению, заявив, что Старлинг отыскала останки убитого в гараже благодаря внушающей ужас связи с человеком, которого медицинские и судебные авторитеты считают чудовищем. Не оставалось сомнений, что у телекомпании был в больнице собственный источник информации. «Невеста Франкенштейна» вопил с книжных прилавков в супермаркетах National Tatler. От ФБР комментариев в печати не последовало, но Клэрис не сомневалась, что в самой конторе их было предостаточно. За завтраком один из ее сотрудников, молодой человек, от которого вечно несло дешевым лосьоном, назвал ее «наша Мелвин Пелвис», бездарно обыграв имя Мелвина Первиса, гуверовского агента номер один в 30-е годы. Арделия Мэп ответила молодому человеку что-то такое, от чего он побледнел и ушел, оставив на столе недоеденный завтрак. Неожиданно Старлинг обнаружила, что ею овладело странное безразличие. Она больше ничему не удивлялась. Целый день и целую ночь она ощущала вокруг себя звенящую тишину, словно водолаз, опустившийся глубоко в море. Теперь она решила защищаться, если только представится случай. Преподаватель вращал колесо рулетки, давая пояснение, но ни разу так и не выпустил из рук шарика. Глядя на него, Клэрис ни на минуту не усомнилась, что за всю свою жизнь этот человек так и не решился выпустить из рук шарик рулетки. Но сейчас он, кажется, еще что-то сказал. «Клэрис Старлинг. При чем тут Клэрис Старлинг? Это же я!» «Да», — сказала она. Преподаватель указал подбородком на дверь за ее спиной. «Ну вот, началось». Парка, прядшая нить ее судьбы, испуганно замерла. Но оказалось, что это всего лишь преподаватель огневой подготовки Бригем, заглянувший в дверь казино. Когда он понял, что Старлинг его увидела, он поманил ее пальцем. Она подумала было, что ее выгоняют, но потом решила, что сообщать об этом не входит в обязанности Бригема. «По коням, Старлинг. Где ваше снаряжение?» – спросил он. «У меня в комнате, в корпусе В». Ей пришлось ускорить шаг, чтобы держаться с ним вровень. Бригим нес следственный чемоданчик, совсем необходимым для обнаружения отпечатков пальцев и прочего. Большой, не учебный, которым пользовались на занятиях, а настоящий. И небольшой парусиновый мешок. «Вы отправляетесь с Джеком Крофордом. Сегодня. Возьмите все нужное на сутки. Может, вернетесь раньше, но возьмите на всякий случай». «Куда?» «Охотники на уток в Западной Вирджинии обнаружили в Элк-Ривер труп. Рано, на рассвете. Похоже, дело рук Буффало Билла. Помощники шерифа должны доставить труп куда надо. Это где-то у черта на рогах, и Джек не собирается ждать, чтобы эти парни сообщили ему детали». Бригим остановился у входа в корпус В. «Кроме всего прочего, ему нужен человек, который может снять отпечатки стопляка. Вы же работали в лаборатории судмедэкспертизы, так что сможете, верно?» «Ага. Дайте-ка я проверю, все ли на месте». Бригим открыл чемоданчик и держал его так, пока она вынимала лотки. Тонкие иглы и ампулы были на месте, не было лишь фотоаппарата. «Мне понадобится полироид, Су-5, мистер Бригим, и пленки, и батарейки к нему». «Из подсобки? Заметано. Держите». И он протянул ей парусиновый мешок. Взяв его в руку и почувствовав, сколько он весит, Клэрис поняла, почему за ней пришел именно Бригим. «Вам ведь еще не выдали табельное оружие?» «Нет». «Нужно бы полностью экипироваться. Вот ваша сбруя, револьвер мой. Он точно такой же, как вам выдают на стрельбище, только с самовзводом. Пощелкайте в холостую вечерком у себя в номере, если будет возможность». Я достану фотоаппарат и буду ждать в машине за корпусом ровно через 10 минут. И вот что, на голубом каное нет гальюна. Так что не забудьте кое-куда сбегать, пока время есть. Мой вам совет. Раз-два, Старлинг. Она попыталась у него что-то спросить, но он уже ушел. Должно быть Буффало Билл, если Крофорд сам едет. Черт его знает, что это за голубое каное. Стоп. Когда складываешься, думай о том, что складываешь. Старлинг уложилась быстро, ничего не забыв. «Как?» – начала она, садясь в машину. «Нормально», – Бригим ответил, не дав ей договорить. «Ручка чуть выпирает из-под пиджака, да и то, если приглядываться, а так все хорошо». Короткоствольный револьвер удобно устроился в плоской кобуре у нее под пиджаком, прижавшись к ребрам, а подсумок со скорозарядным устройством на поясе с другого бока. Бригим вел машину к служебному аэродрому Квонтика на предельно допустимой здесь скорости. Неожиданно он откашлялся и сказал: «В нашей работе на полигоне есть свой плюс. Никакой политики». «Да? Вы правильно не дали этим шкетам впереться в гараж в Балтиморе. Переживаете из-за ТВ, да? А надо? Мы ведь просто разговариваем вдвоем, между собой, верно?» «Верно». Бригим помахал морскому пехотинцу-регулировщику в ответ на его приветствие. «Джек вас берет с собой сегодня. Это такой знак доверия, что всем все сразу будет ясно и понятно». «Ну, если, скажем, — продолжал он, — кто-нибудь из инспекции личного состава вызовет вас на ковер и начнет бурчать, вроде у него кишка с кишкой разговаривает. Понимаете меня?» «Угу». «Крофорд своих в беде не бросает. Крофорд дал понять, где надо, что вы должны были не пустить их туда. Он ведь вас туда голенькой отпустил. Ну, я хочу сказать, без таких знаков власти, которые и олуху видны. Он про это тоже сказал. Да и парни из Балтиморской окружной хороши. Могли бы приехать побыстрее». «Ну и, конечно, сегодня Крофорду нужен помощник, и ему пришлось бы ждать час, если бы Джимми Прайс послал за своими людьми из лаборатории. В общем, все так сложилось, что только вам и работать, Старлинг. И должен вам сказать, работка с топляком – это не на пляже загорать. И это не в наказание вам, но если кому-то из других отделов вздумается понять именно так, пусть себе. И еще, Крофорд, он здорово все понимает, только много говорить не любит. Вот я вам объясняю, что к чему». «А раз вы с Крофордом работаете, вы наверняка знаете, что у него дома. Знаете ведь, верно?» «Да нет, не знаю». «У него есть о чем думать и помимо Буффало Билла. У него жена, Белла, совсем плоха. Она, ну, можно сказать, в безнадежном состоянии. Он забрал ее из больницы, и она лежит дома. Если бы не Буффало Билл, Джек взял бы отпуск по семейным обстоятельствам. Я правда не знала. У нас это не обсуждается». Не говорите ему, что вы, мол, сожалеете, или как там еще, от этого ему не легче. Им хорошо было вместе. Спасибо, что вы мне сказали. Бригим посветлел лицом, когда они въехали на поле аэродрома. Я произношу парочку важных речей ближе к окончанию курса по огневой подготовке. Постарайтесь не пропустить, Старлинг». Машина виляла между ангарами. Бригем выбрал кратчайший путь. «Обязательно». «Послушайте, то, чему я учу, может вам никогда и не пригодиться. Надеюсь, что не пригодится. Но у вас есть способности, Старлинг. Если придется стрелять, у вас получится как надо. Упражняйтесь». «Обязательно». «Никогда не кладите оружие в сумочку». «Хорошо». «Потренируйтесь у себя в номере перед сном, как его побыстрее выхватить. Найдите самое удобное положение». «Обязательно». Почтенного возраста двухмоторный Бичкрафт стоял на взлетной полосе служебного аэродрома Квонтика. Дверь была открыта. Один из пропеллеров уже вращался, волнуя траву за полосой. «Надеюсь, это не голубое каноэ?» «Именно он и есть». «Такой маленький и такой старый?» «Очень старый», — весело сказал Бригем. «Управление по борьбе с наркотиками захватило его 1000 лет назад на юге Флориды, когда он шлепнулся в болото. Ну, сейчас-то он в полном порядке, механики здорово поработали. Надеюсь, только никто наверху не узнает, что мы его используем. Нам полагается только автобус». Он подъехал к маленькому самолету и взял вещи Старлинг с заднего сиденья. Произошло некоторое замешательство, руки были заняты, но он все же ухитрился одновременно вручить ей вещи и крепко пожать руку. А затем, неожиданно для самого себя, Бригем вдруг сказал: «С Богом, Старлинг!» Странно было услышать такое от офицера морской пехоты. Да и сам он не понимал, откуда это вдруг взялось, и почувствовал, как жарко стало лицо. «Спасибо. Спасибо большое, мистер Бригем». Кроуфорд сидел в кресле второго пилота без пиджака, в темных очках. Он повернулся к Старлинг, услышав, как пилот захлопнул дверь. Глаза его были скрыты за темными стеклами очков, и она подумала, что совсем его не знает. Кроуфорд показался ей бледным и жестким, словно корень, вывернутый на поверхность отвалом бульдозера. «Устраивайтесь и читайте», — сказал он и умолк. Толстая папка с делом лежала позади него на сиденье. На обложке значилось «Буффало Билл». Старлинг крепко прижала папку к себе. Самолетик вдруг взревел, дернулся и покатился по взлетной полосе.